Глава 18. Покойным только снится. После случившегося Леон не оставлял меня одну. За обедом к нам присоединился Стивен и, услышав о приключениях, пожалел, что не оказался рядом. Он также поведал, что с Либи им удалось увидеться буквально на час, а потом она сбежала по делам. Это немного злило его, ведь Стив не привык к отказам. Леон рассказал, что его служба ничего подозрительного не обнаружила. Угроз в сторону их семьи не поступало. Так что, скорее всего, происшествие было связано со мной, и теперь он будет рядом, чтобы защитить. Мне, конечно, приятна такая забота, но в то же время я не люблю сильную опеку. Она раздражает. Ничего. Думаю, мы придем к единому решению. Сейчас главное во всем разобраться. Да и стражи уже успели снять наши показания по поводу произошедшего в горах. После обеда каждый занялся своими делами. Я помогала бабушке просматривать отчеты по делам клана и ответила на несколько писем. Вечером у меня был финальный прогон с Габи, после которого останется лишь сам показ. Леону тоже требовалось решить некоторые вопросы. Так что мы договорились в этот вечер дом не покидать. Патрик прислал сообщение, что они с Сиреной идут в театр. Дряде захотелось духовно обогатиться. Это сообщение заставило меня улыбнуться. Дроу терпеть не мог театр и все, что с ним связано. С Мирой я столкнулась один раз, и то она быстро прошла мимо, не сказав ни слова и даже не подняв на меня взгляд. Остановить и заговорить я не пыталась. Сейчас было совершенно не до этого. «Привет!» — улыбнулась я Габи по другую сторону экрана. «Итак, все готово?» «Да, я вчера сделала запись последнего прогона и отправила тебе». «Мы же хотели сделать все вечером», — удивилась я. «Некоторым моделям нужно было на фотосъемку. Пришлось подстроиться. Поэтому я и записала видео. Проверь». «Минутку». Я быстро открыла почту и нашла нужное видео. Просмотр не занял много времени. «Поменяй Риту и Скай местами. Так будет лучше смотреться». «Сделаю. Ты когда прибудешь?» «Перед самым показом. Улизнуть с юбилея у меня точно не получится. К тому же, похоже, я тут еще и задержусь». «Что-то случилось?» «Много чего», — со вздохом ответила я, поделившись накопившимся. «Да, если так дальше пойдет, мне придется переехать к тебе и открывать бутик в зимнем городе». «Не обязательно. Ты можешь управлять тем, что в столице. Опыта у тебя много. А вот как мне уделить время всему, я пока не представляю». «Ты, главное, про дракона не забывай. Он, похоже, уже все решил, и скоро я услышу звон колоколов». Улыбка Габи стала весьма провокационной. «Мне еще никто не делал предложение». «Подумаешь», — отмахнулась она. «Еще не вечер. Ты, главное, береги себя. И надеюсь, что мы скоро увидимся». «Обязательно». После всего случившегося у меня все чаще возникала мысль, что дела клана никуда от меня не денутся. И бабуля все же получит свою наследницу. Хотя у меня еще есть какое-то время, пока клан не передадут мне в прямое наследование. И думаю, это произойдет не так уж и скоро. Благо бабуля чувствует себя замечательно и на покой не собирается. Неожиданно зазвонил телефон, заставив меня вздрогнуть. Взяла трубку, даже не взглянув на дисплей. «Лея!» — раздался довольный голос Дерека, заставив меня скривиться. «Что тебе надо?» «Ну что же ты так неприветлива, дорогая?» «Дерек, либо говори, что надо, либо я кладу трубку». «Ладно». Его голос изменился. «Встретиться надо». «Зачем?» «У меня есть новости по поводу твоего отчима». «Что?» «Да брось, половина города знает, что он пропал, а я знаю, где его можно найти». «Если знаешь, говори». «Ну уж нет, так не пойдет. Давай встретимся, и тогда я все расскажу». «Где?» «В том кафе, где мы праздновали помолвку». «Буду через полчаса». Встречаться с этим скользким гадом совершенно не хотелось. Но если он знает, где находится Роберт, то придется сделать исключение. Отчим не мог пропасть просто так. Подозреваю, что он залег на дно и, следовательно, что-то скрывает. Сначала я думала пригласить Леона, но потом решила все же поехать одна. Боюсь, при драконе бывший не будет настолько откровенным. Правда, все равно предупредила, что ненадолго отъеду. «Смотрю, ты готовился?» — окинула взглядом накрытый стол со своими любимыми блюдами. «Помнит». «Конечно. Я же хочу произвести впечатление». Дерек отсалютовал мне бокалом. Поздновато спохватился. «Кто знает», — Пожал плечами собеседник и сделал глоток. «Итак, где Роберт?» «Далеко отсюда, и, поверь, обратно он вряд ли вернется». «Дерек, ты издеваешься? Хочешь сказать, я ехала из-за этих слов?» «Амелия, слушай, давай нормально поговорим». Его голос стал серьезнее. «Хорошо, давай. Расскажи мне про Лику и ее неожиданную беременность. Сильно сомневаюсь, что это все произошло спонтанно. Ты никогда ничего не делаешь просто так». «Ты права», — не стал отрицать он. «Я никогда особо не хотел жениться на Лике. Родители настояли. Они считали, что объединение наших семей поможет бизнесу. Но недавно я узнала, что родители Лики на грани банкротства. Ее отец любит поигрывать в карты и сейчас должен приличную сумму». «А как же он разместил Лику в больницу?» «Я помог. Мне не нужна умалишённая преследовательница». «И ты решил подстроить ее беременность?» «Это был самый лучший вариант из всех. Мой так называемый друг за спиной пытался увести моих клиентов и обогатиться. Так что я расправился сразу с обоими». «Какой же ты...» «Продуманный», — усмехнулся он. «Скользкий и мерзкий». Скривилась я, глядя на того, кто когда-то должен был стать моим мужем. Хорошо, что не стал. «Ты разрушил две жизни!» «Ты жалеешь Лику? После того, как она лишила тебя семьи и дара?» «Ты знал?» «На тот момент нет. Для меня это тоже оказалось сюрпризом. Она рассказала мне буквально за месяц до твоего приезда. Так что тут меня обвинять не в чем. И вообще, может, выпьем за встречу?» Мне протянули бокал с вином. Чокаться с ним не стала и поднесла бокал к губам. В нос ударил знакомый аромат. Едва уловимый, но перепутать его ни с чем нельзя. Что ж, похоже, Дерек решил играть по-крупному. Но его ждет огромное разочарование. Я спокойно сделала глоток и отставила бокал. Все это время бывший наблюдал за мной с пристальным интересом. Да, я ожидала от него чего-то более интересного, а не банальное приворотное зелье. Видимо, сообразив, что по-другому меня не заполучить, решил пойти на крайние меры. Как же хорошо, что приворотное на меня не действует. Благодаря учителю магии у меня к нему выработался стойкий иммунитет. Невольно я вспомнила, как долго и настоятельно меня им поили. И как тяжело было, когда оно начинало действовать. Зато сейчас можно не бояться, что кто-то завладеет моими мыслями. «Итак, где Роберт?» «В столице». «Уверен?» «Да, мой знакомый видел его вчера». «Конечно, вариант, что отчим решил скрыться в столице, есть. Но насколько он правдивый? Пожалуй, стоит проверить». «Что ж...» Договорить я не успела. Раздалась трель телефона. «Ты как?» Поинтересовался ли он в сообщении. «Если не считать того, что меня пытаются напоить приворотным зельем, вполне хорошо. Скоро собираюсь домой». «Я сейчас приеду». «Может, не стоило ему об этом писать?» «Амелия, как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался Дерек, внимательно глядя на меня. «Замечательно. И думаю, на этом можно закончить наш разговор и встречу. Надеюсь, ты больше никогда не появишься в моей жизни». «Лея...» — он явно ожидал не такого ответа. «Неужели я тебе...» Договорить он не успел. В дверях кафе возник злой дракон. Увидев нас, Леон молча подошел и от всей души врезал Дереку в челюсть. Тот не ожидал подставы и рухнул. «Я предупреждал, что без зубов оставлю. Еще раз подойдешь к ней, вызову на дуэль», — прорычал мой защитник. «И пощады не будет». «Дорогой, пойдем». Я взяла его за руку и потащила к выходу, пока бывший пытался подняться. Похоже, челюсть у него была сломана, рот до конца не закрывался. И сказать что-то в ответ он попросту не смог. «Ты в порядке?» — спросил Леон, когда мы вышли. «Он не...» «Все хорошо». Я обняла дракона, который явно едва сдерживался от злости. «Как ты очутился тут так быстро?» «Прилетел». «Ого!» — протянула я. «Тогда обратно поедем на моей машине». «Чего он хотел?» «Вернуть меня. Похоже, ему очень хочется встать во главе нашего клана. Или же объединить два. Мысль, конечно, правильная, но не вовремя. Если бы тогда он поддержал меня и помог, все могло сложиться по-иному. Кстати, он сказал, что Роберта видели в столице». «Я попрошу своих знакомых проверить эту информацию». мы ненадолго замолчали. «Ле, а как ты поняла, что в вине приворотное?» «Был печальный опыт, так что теперь я очень осторожна». Дракон улыбнулся. «Я же немного огорчилась, что не могу рассказать ему всю правду. Даже бабуля не знает, на что я способна. Сначала я думала поехать домой, но потом решила, что стоит хорошенько проучить Дерека. Пришлось заглянуть к стражам и написать заявление. Применение приворотного зелья карается законом. Если бы я пострадала, то ему светил срок, а так отделается огромным штрафом. Мне пришлось дать кровь, чтобы доказать, что зелье было применено. Бравший у меня показания стражник предложил антидот, но я заверила, что у меня он есть, и как только анализы будут взяты, я обязательно им воспользуюсь». Все прекрасно понимали, что нужно быть предельно внимательными во время взятия крови и заполнения данных. Всё-таки Дерек имеет большое влияние. Но у меня были свидетели, и бывшему светило встретиться со стражами. Думаю, если поговорить с персоналом кафе, то выяснятся какие-то подробности. Да и допрос на шаре истины никто не отменял. Леон меня поддержал и, как мне показалось, даже обрадовался тому, что я решила заявить на Дерека. Следующим утром в столовой собралось лишь наше семейство. Точнее, то, что от него осталось на данный момент. Сестра делала вид, что все хорошо. Но красные глаза говорили об обратном. Мне ее было совершенно не жаль. «Лея, послезавтра юбилей, и, думаю, эти дни можно отдохнуть. Расследование по поводу отравления идет, но результатов еще нет. Не уверена, что они появятся так быстро, как мне бы хотелось». «Мне нужно будет уехать на один день после твоего юбилея», — напомнила я. «На работе есть нюансы, которые необходимо решить». «Хорошо. Главное, вернись обратно. Мира, немного подумав, я приняла решение. После юбилея ты выходишь на работу в один из наших филиалов». «Что?» — сестра едва не подавилась. «Ты много лет сидела на моей шее, наслаждаясь прелестями жизни. Настала пора начать самостоятельную жизнь». «И кем я буду?» «Для начала секретарем. А если хорошо себя покажешь, то, может, кем-то большим». Я не смогла сдержать улыбку, глядя на вытянувшееся лицо Миры. «Секретарем? Я? Это... «Правильно», — поддержала я бабулю. «Пора тебе научиться жить своим умом и тратить средства, которые заработала, а не лезть в казну клана». «Это все из-за тебя!» «Мира, хватит уже винить меня в своих бедах. Ты взрослая девушка, а поведение как у подростка. Я в твоем возрасте подрабатывала на двух работах и не жаловалась. Ты же только и делаешь, что ноешь. Не хочешь работать — ищи мужа. Правда, не знаю, кому ты приглянешься, такая неумеха». «А вот возьму и выйду замуж!» Она задрала нос, как ребенок. «Только учти, жить ты будешь в клане мужа», — вставила свое слово Ба. «Я готова лишь выделить приданное, и не более того». Сестра сверкнула глазами, пытаясь скрыть злость, но выходила отвратительно. Контролировать эмоции у нее пока не получалось. Нужно отдать должное. Она не стала выбегать из-за стола, а доела и лишь после этого удалилась. Неужели взялась за ум? «И что же сподвигло тебя на столь кардинальные изменения?» «Я подумала над твоими словами о том, что слишком баловала ее, и решила это исправить. Думаю, без доступа к деньгам семьи спесь быстро собьется. Если нет, найду другой выход». «Как думаешь, почему Роберт сбежал?» «Мои люди это выясняют. Удалось найти несколько счетов, открытых им много лет назад. Пока полного доступа к ним нет, но скоро появится. Похоже, часть денег, предназначенных для клана, оседала в его карманах. После того, как ты отправила мать на лечение, он стал нервным. Значит, есть что скрывать». «Забавно. Стоило мне приехать, как вокруг завертелось столько событий, голова кругом». «Зато многие показали свои истинные лица». «Знаешь, мне начинает казаться, что ты специально вызвала меня сюда». «Тебе кажется». Бабуля улыбнулась, но ее глаза говорили совершенно о другом. «Совсем забыла сказать. Вчера я написала заявление на Дерека. Он пытался опоить меня приворотным зельем». «Что? Да как он посмел? Надеюсь, ты в порядке?» «Конечно. После занятий с мастером привороты для меня бесполезны». «Значит, не зря я тогда его нашла и наняла для твоего обучения». «Не зря», — пробормотала я, вспоминая прошлое. Через полгода после того, как во мне проснулась магия, Бабуля нашла мага, который должен был обучить меня владению даром. Конечно, мне и так преподавали на курсах, но это было совершенно иное. Ба удалось нанять отступника, мага, который считается вне системы. Их не любили и боялись. Но в то же время вызывали на самые сложные дела. За все время я так и не узнала, как его зовут. Для меня он был просто мастер. Обучение давалось тяжело, порой мне хотелось все бросить. Я плакала ночами от боли в теле, ведь маг раздувал мой резерв. Зато теперь у меня много преимуществ. «Леди Винтер?» — в помещение вошла Либи с папкой в руках. «Поступили последние отчеты. Желаете посмотреть?» «Отдай их, Лея. У меня назначена встреча, так что я, пожалуй, оставлю вас». Мне передали папку с документами, которую я тут же открыла. Либи села напротив и стала ждать. Счастливой она при этом не выглядела, но старалась держать улыбку. А ведь ничего плохого о ней собрать не удалось. Но чувство тревоги меня не покидало. Цифры в отчетах оказались весьма впечатляющими. Нужно будет обязательно поблагодарить Патрика. Благодаря его рекламе к нам устремилось столько экстремалов, что запись была на 5 месяцев вперед. У нас хватит персонала и мест для размещения? По большей части да, но я уже дала задание нанять дополнительный персонал, проверить все оборудование, помещение, и если будут какие-то затраты, то я обязательно об этом сообщу. Хорошо. К юбилею все готово? Да. Повара прибудут завтра и начнут готовить. Цветы привезут за час до начала торжества. Расстановка согласована, блюда тоже. Рассадка гостей готова, и карточки распечатаны. Большая часть нюансов учтена. Исключи Дерека из числа приглашенных. Я могу узнать причину? Ему сейчас не до праздников, и в любом случае наш клан не желает иметь с ним никаких дел. Это распоряжение леди Винтер? Она не будет против. Хорошо, я вычеркну его из списка и попрошу охрану не пускать. В этот момент мне показалось, что ее голос наполнен злостью, но Либи хорошо держала лицо, поэтому придраться к чему-то я точно не могла. Проверив еще несколько моментов, я отпустила ее работать. А сама вернулась в комнату и связалась с Габи, успевшей уже договориться о возможности применения портала. Показ состоится на следующий день после юбилея. Если бы я добиралась обычным транспортом, то могла не успеть. Патрик тоже отправлялся со мной, оставляя тут сирену. Та была не сильно довольна, но скандал устраивать не стала. Хотя почему-то уточнила у меня, не имею ли я планов на дроу. Пришлось заверить, что у меня планы лишь на дракона, который спокойно отнесся к вопросу моего показа. Леон понимал, что это мое детище, и я не могу не присутствовать. Вечером мы собрались в гостиной и устроили просмотр старых фильмов с разными вкусностями. Стивен пару раз пожаловался, что Либи его игнорирует, ссылается на работу и отклоняет предложение о свидании. Я была подумала, что дракон наконец-то влюбился, но оказалось, что тот просто не терпит отказов и теперь намерен во что бы то ни стало завоевать Либи. Да, хорошо, что в отношении меня у него не возникло таких намерений.